какой стиль, какой слог, и так жалостливо написал, прямо слезу вышибает. Ладно, гаденыш, я с тобой еще разберусь, мысленно пообещал я и стремглав выскочил из кровати. Думать, как он это смог устроить, было некогда. Времени хватило, только чтобы развернуть мольберт к окну и схватить первое, что попалось под руку. Когда дверь открылась, я увлеченно возюкал самой большой кистью по холсту, периодически обмакивая ту в черную краску, и напевал под нос. Жил-был художник один. «Мишенька, золотко, ты рисуешь?» — охнула мать, в умилении подперев ладошками щеку. «Пишешь, маменька?» — поправил я, изобразив оскорбленное достоинство, и сделал широкий мазок. «Художники пишут, рисуют дети. Каракули. Ох, прости!» — извинилась она и шагнула ближе, пытаясь взглянуть на холст сбоку. «А можно мне? Ну хоть одним глазком? Незаконченные работы я никогда никому не показываю», категорично заявил я, придержав мольберт свободной рукой. «Умоляю, пошли за отцом Никодимом, зараза, никак не закрашивалась, ты должна уже привыкнуть». «На самом деле я хрен его знает, много ли было тех работ», показывал Мишенька свою мазню, не показывал, но, судя по всему, угадал. Маменька отступила и, поумилявшись еще немного, ушла во свояси. Аглая поставила поднос с завтраком на край комода и шмыгнула следом. «Стоять!» — рявкнул я и для верности активировал способность псионика. Служанка замерла, как прибитая. «Сработало?» «Нет, я не понял. Она и без дара боялась меня, как огня, и слушались с полуслова. Интересно, чем Мишенька ее так застращал? Грязно приставал, что ли?» «Фицджеральда мне позови». «Нет, лучше Трифона. Фицджеральд мне не нравится. Слишком постная рожа». Последнюю фразу я договаривал в пустоту, Аглаю смело как веником. Только в щель при открытой двери высыпался заполошный перестук каблуков. «Будем считать, что сработало», — хмыкнул я и вернулся к своему занятию. «Кстати, надо про отца Никодима разузнать поподробнее. Экзорцист мне не нужен. Сейчас мне нужно ограничить ночные перемещения Мишеньки. Что произошло, догадаться несложно. Я уставал, как лошадь в каменоломне, и засыпал, не коснувшись подушки. Мелкий говнюк воспользовался ситуацией и каким-то образом вернул контроль над телом. Тонкости еще предстоит выяснять, но в целом суть проблемы понятна. Я замазал холст вторым слоем, посмотрел с разных ракурсов, вроде не видно. На всякий случай глянул на просвет, тоже ничего. Оставалось надеяться, что рентгеновскими лучами мое творение просвечивать не будут. А назову-ка я эту картину «Смоляной квадрат», осенило меня в порыве творческого вдохновения. А что, символично, чего звал, барин? По комнате прокатился густой бас, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Нет, мне положительно надо возвращать интуита», — с досадой подумал я и, отложив кисть, поднял на Трифона да нельзя недовольный взгляд. Испугал, черт здоровый, ты чего так подкрадываешься? Восклицательные и вопросительные знаки. «Дык, не подкрадываюсь, всегда так хожу», — пожал плечами верзила и повторил. «Дык звал-то чего? Скажи, дружище, ты можешь достать наручники?» — спросил я. «Эт, кандалы, что ли, ручные?» — уточнил он. «Дык легко, сейчас бегаю в холодную, да принесу, которые поновее». «Ну, дык, чего? Нести, да неси уже, дык-дык», — передразнил его я. «Далеко это холодное, близко, мне неизвестно». Но Трифон обернулся приблизительно за 10 минут. Я как раз успел отмыться, умыться и съесть завтрак. «Вот, барин, такое пойдет», — показал он что-то вроде наших полицейских наручников, только помассивнее и цепь подлиннее. «Сейчас и проверим». Я забрал у него оковы, примерил к балясине на кровати, подходило тик в тик. Трифон с неподдельным интересом следил за моими манипуляциями. «Барин, Эд, ты чего такое удумал?» — подозрительно прищурился он. «Ты тайны хранить умеешь?» Я развернулся к нему и перешел на доверительный тон. «Атош», — громыхнул он, колыхнув бородищей, — «могила, ты только растолкуй, чего надо хранить. Значит, слушай меня внимательно и запоминай. Вечером, как все улягутся, незаметно проберешься сюда и прицепишь меня к кровати за руку. Ключ унесешь, а поутру, с позаранку, вернешься и отомкнешь. Понял, Атош? Мы ж не пскопские, чего ж не понять?» Важно кивнул он и тут же нахмурился. «Ток, я в толк не возьму, на кой ляд это тебе пригорюнилось? Хожу по ночам», — брякнул я первое, что пришло в голову. «Боюсь ногу сломать, Петр Петрович тогда заругает». «Ага», — выпятил губищу Трифон. «Дык, давай я тебя ща пристегну, чего лишнего ноги топтать? Сапоги они, чать, не казенные». пристегнет он, а по нужде как ходить, под себя, это да, под себя, это не дело, с пониманием покивал он и тут же снова спросил, а тайна-то в чем, можь, лучше, наоборот, лекарю-то все рассказать, как на духу, он, глядишь, и присоветует чего от твоей хворобы, не хочу, чтобы маменька волновалась, это да, а можь, Трифон, гаркнул я, теряя терпение, слушай сюда. «Слушаю, ваш брать», – отрапортовал тот и вытянулся по стойке смирно. «Вечером, как все лягут, придешь незамеченным и прикуешь меня к кровати. Утром, до света отстегнешь», – проговорил я, прожигая его взглядом удава, и одновременно активировал дар убеждения. «Уяснил, так точно, ваш брать, и никому не гугу, как прикажете, ваш брать, все иди, и ключ смотри не потеряй», – крикнул я ему в спину и подумал, «из бывших военных». «Что ль, не сумлевайтесь, ваш брать», прилетела из коридора, «надо к нему приглядеться», подумал я и мстительно улыбнулся, вспомнив о мишеньке, «посмотрим, как ты теперь исхитришься», как самочувствие дрожайшего пациента, в дверь вошел Петр Петрович со своим обычным приветствием и, как всегда, в прекрасном расположении духа, «ну еще бы я был не дрожайшим, интересно, сколько ему маменька за меня отвалила, очевидно, достаточно», чтобы он вот так улыбался в 33 зуба, 24/7, нормально, ответил я, на пробежку собрался, с понедельника я действительно поставил в график пробежки, выносливость, наше все, да и сильные ноги никому еще не мешали, слышал, ноги, второе сердце, или это про икроножные говорили, да пофиг, один хрен, ноги, милейший, вы не перестаете меня удивлять, Петр Петрович посмотрел на меня поверх круглых очков. На такой прогресс я рассчитывал минимум к концу третьей недели, но раз уж так пошло, то, нет, давайте-ка я вас сначала осмотрю, давайте, не знаю, что док там себе замышлял, но сегодня он не ограничился привычными манипуляциями, нет, осмотрел, но после осмотра извлек из саквояжа сложную приблуду с разноцветными линзами, похоже, лобное зеркало лор-врача скрестили с глазной лупой часового мастера, потом взяли, что получилось, и снова скрестили, но уже с очками для подбора диоптрий, с очком, короче, жуткая хрень, дефектомоноскоп, пояснил Петр Петрович, заметив мой заинтересованный взгляд, и нацепил приблуду на голову, помнится, вы просили у меня целебную магию, думаю, сейчас самое время, так-с, постарайтесь не шевелиться, я гляну что у нас с каналами, прежде чем я успел возразить, он уже совместил две линзы и теперь подкручивал один из многочисленных верниеров, очевидно, для тонкой настройки, вот я и вперся, промелькнула паническая мысль, да, просил магию, но не такую, ёкарный бабай, сейчас док увидит дары и поймет, кто я есть на самом-то деле, чего боялся, сам не пойму, наверное, привычки из прошлой жизни сказались, раскрыли, значит провал, со всеми вытекающими неприятностями, прелестно, прелестно, бормотал тем временем Петр Петрович, составляя стеклышки в различных вариациях, «Такс, а это у нас что? Ох ты даже так, потрясающе, просто невероятно, ну все, трындец, нашел», подумал я и скривился, словно клопа раскусил, «ну что могу сказать, молодой человек», док сделал паузу, чтобы уложить обратно прибор, «да уж скажи что-нибудь», скрипнул зубами я, ожидая плохих новостей, «на подобный результат я даже боялся рассчитывать», ответил он, роясь в недрах своего саквояжа, «а поподробнее?» Вкратчиво спросил я, «думаю, мы сможем вернуть вам магию». «Нет, я просто уверен, что вернем», — пояснил он, продолжая чем-то греметь. «Не сразу, не вдруг, процесс будет долгим, и вам потребуется приложить немало усилий». «А, вот, нашел». Док повернулся ко мне, я увидел толстую цепь, свисающую из пухлой ладони, и камень в окладе из червонного золота, размером с перепелиное яйцо и лазурно-молочного цвета, вокруг камня переливалась едва заметная аура, это что, насторожился я, реконвалинсер дживы, восстановитель магических структур, если проще, пояснил он и надел цепь мне на шею, артефакт древний, редкий и дорогой, но ваш род может его себе позволить, ну еще бы не мог, я нащупал пальцами камень, гладкий, тяжелый и теплый, ага, почувствовали, улыбнулся Петр Петрович, заметив, как у меня дрогнула бровь, артефакт уже начал работать, специальные добавки в золото положительно влияют на регенерацию маны, а особым образом зачарованное плетение придает физической бодрости, носите его не снимая, к концу недели посмотрим на результаты, ок, чуть не брякнул я, но вовремя спохватился, Хорошо, док, что-то еще, или я побегу? Нет, я и сам собрался уходить. Ежедневное наблюдение вам уже ни к чему. Это я заберу. Он спрятал малахитовый кристалл в саквояж. Ароматизаторы вы и сами сможете поменять. Всего доброго, юноша, до пятницы. Всего доброго, док. И не забывайте пить порошочки, напомнил он уже в дверях. Еще раз мы с ним попрощались, когда я обгонял его в коридоре. Мишенька, что за вульгарный наряд? Услышал я матушкин голос, сбегая по широкой лестнице в холл. А этот ультимативный кумач, он тебе совсем не идет. Куда ты, сынок? На пробежку, откликнулся я, перепрыгивая через две ступеньки. Осторожнее, расшибешься. Вскинулась она и протянула руки, чтобы меня подхватить. Мам, прекрати, я уже взрослый. Увернулся я от материнской заботы и толкнул тяжелую дверь. А Петр Петрович, спохватилась она. Он разрешил, разрешил. Док сейчас спустится. Поговори с ним, крикнул я, выбегая на улицу. Род Смолокуровых, в самом деле, не бедствовал, и это, если мягко сказать, особняк располагался посреди соснового бора. Нет, деревья в ближайшей округе выкорчевали и вместо них разбили сад, цветники и газоны, но там дальше, да, лес. Причем я даже панорамой не видел ограды. Архитектор, кем бы он ни был, придерживался стиля барокко Петра. Центральный портик с колоннами, фасад в два крыла, крыша, крытая листами железа. Кстати, вон те окна на третьем этаже, моя комната, покой, как здесь принято говорить. Единственно, цвет стен не впечатлял, невыразительный какой-то, бледно-желтый. По большому счету, я мог прекрасно бегать вокруг усадьбы. Там и дорожки гранитной крошкой отсыпаны, и сам он был размером со стадион. Но я хотел совместить спорт и разведку, поэтому направился к главной аллее. Обогнул круглую чашу фонтана, подышав влажной свежестью, мимоходом полюбовался героической композицией в центре. В потоках шумящей воды голый мужик спасал голую девушку из щупальцев морского чудовища. Мужик мускулистый, девушка с хорошей фигурой. Местами, так с очень хорошей. Интересно, это скульптор что-то курил, или такие чудища здесь реально водятся? А девочка ничего, жопостенькая. Мужик, вообще, красавчик, отметил я и обратился к Мишеньке. «Слышь, недоросль, вот к чему ты должен стремиться. Видел, какие дельты? Накачаешься, будешь таких же тёлок спасать. Смекаешь, о чем я?» Это я так его мотивировал, но тот не ответил, или не услышал, или проигнорировал. Да и хрен на него. Я уже бежал вдоль живой изгороди, наслаждаясь розовым ароматом. Застриженный в длинную коробку кустами пестрело красным, белым, лиловым. Торчали шары и колонны сформированных туй. Мелькнула еще парочка статуй. Но кто и кого там спасал, было не разобрать. Далеко, под ногами хрустел гравий, ветерок разгонял запахи лесных трав, дорогу перечеркивали тени шикарных сосен, толстых, с густыми кронами, растущих через одинаковые расстояния. Вряд ли они здесь сами выросли. Их посадили, и посадили давно, такие деревья обычно называли вековыми. Род Смолокуровых, похоже, и вправду древний. И еще я заметил один непонятный момент. Среди сосен я почувствовал себя лучше. Золотистые стволы словно делились энергией. Хвойный дух бодрил хлеще, чем скипидар между булок. Сравнение грубоватое, но отчасти, возможно, и верное. Если вспомнить, из чего скипидар добывали. Отмахиваясь от комарья, унюхал отголоски едкого дыма. Уловил смутное движение в лесу, что-то лязгнуло и показалось, что услышал шум мотора. Звук да нельзя странный, низкий, шипящий, неровный, как будто мотор тот троил. Автомобиль, я попытался вспомнить, какие они были в 19 веке, но ничего конкретного в голову не пришло, и я оставил эту затею. Да и потом, какие автомобили в лесу, но заметочку сделал. Надо этот момент прояснить. Позже, когда тело окрепнет, по пути попалась парочка перекрестков, условных, конечно же, без светофоров. Обычные тропинки отходили от главной дороги и скрывались в кустах. Куда они вели, я решил выяснить позже, на сегодня уже был четкий план. Наконец, отмахав не меньше полутора километров, я уперся в забор, вернее, в ворота. От высоченных кованых створок с цветочным рисунком в две стороны разбегались ряды кованых пик, с натуральными остриями на наконечниках и золоченными велюшками по древку. Мне такое не нравилось, оружие должно быть оружием. Забор, кстати, от добрых людей, в смысле, что для злоумышленников, не преграда. Хотя, я заметил легкую красноватую ауру вокруг пик, какое-то поле. Трогать не стал, ну их к бесу с их непонятной волшбой. Неприятностей мне и без того за глаза хватало. Ох, чет переборщил я с дистанцией для первого раза. Мишенька завтра охренеет, злобненько подумал я и побежал обратно, легкой трусцой. Контрастный душ, обед, я вновь веселый и бодрый сидел в позе лотоса и тянул. Ом-м-м-м, нужно было побыстрее вывести дары хотя бы на третий уровень. И не потому, что я торопыга. Просто пока вспомогательные способности не достигнут третьей ступени, интуит не тронется с места. Такая вот особенность. С интуитом, вообще, все непросто. Он двойной, и его развивать сложнее, чем остальные. Сначала растет нить инсайта, предвидение, и только когда она достигнет четвертого уровня, строится модуль, способность влиять на ситуацию. Именно поэтому нас по малолетству и обучали рукомашеству. Потому что хрен ли толку предвидеть, когда повлиять не можешь. Интуит без вспомогательных даров, не боец. Так, свинтить, если только вовремя и по-быстрому. Со вспомогательными дарами есть свои трудности. Сейчас они у меня все на единичке. И я могу активировать лишь самые слабые субспособности, а это уровень детских шалостей. Где-то подсмотреть, что-то разбить, напроказить по-мелкому. Как псионик я разве что и мог заставить нос почесать. Ну или что-нибудь близко к этому. Палец, например, в апу засунуть. Следующая субспособность, внушение, откроется только на третьей ступени развития. Вот тогда да, тогда я могу дать посыл к последовательным действиям, да хотя бы элементарное. Пойди возьми принеси. Нет, в принципе, и так можно попросить, по-хорошему. А когда надо что-то украсть, кого-то побить, я уже не говорю о чем-то серьезнее. Вот то-то и оно. Локус контроля активируется и вовсе на пятой ступени, но это уже непосредственно боевая способность. У кинетика приблизительно то же самое. Сейчас у меня открыт сдвиг, и на первых трех уровнях он работает, лишь когда предмет стоит на поверхности, на любой, пол, стол, крыша. В зависимости от развития, я могу толкнуть или притянуть соответствующий предмет, если он, конечно, гвоздями не приколочен. А вот поднять, уже нет. Для поднять как раз и нужен метатель, но он откроется на третьей ступени. На пятой, взлом, это уже из области высшей математики, взаимодействие со сложными механизмами. Отличная штука, но до него мне пока, как до Китая пешком. Самая простая ситуация с визором. Единственная субспособность, и она уже работала. По моим текущим задачам мне даже второго уровня хватало, и сегодня я эту проблему собирался закрыть. Естественно, при помощи медитации. Грудь грел артефакт Петра Петровича, мышцы покалывало от приятной усталости, разум постепенно отключался от внешней суеты. Открылся третий глаз, и я сначала не понял. А когда понял? Нет, погоди, снова не понял. Разноцветный клубок купался в золотистом сиянии, заметно подрос в размерах, а сами нити утолщились. Белая, так и вообще, превратилась из веревки в канат. Зеленая самостоятельно доросла до пятого поясничного, почка набухла и практически встала в нужное место. И она стала двойная. Двойная. Это что еще за хрень? У моего визора нет второй субспособности. Воскликнул я, в удивлении вытаращив внутренний глаз. Магия, прошептал Мишенька, дрожащим от волнения голосом. Моя магия. Стоп, давай разбираться. Глава 5. Нечего тут разбираться. Это моя магия. Завопил Мишенька и добавил с явной угрозой. И с ее помощью я верну себе тело. Ой, боюсь, боюсь, насмешливо фыркнул я. Тоже мне, Гэндальф выискался. Похоже, мой визави не знал, кто такой Гэндальф, а мне на самом деле было не очень смешно. Нет, Мишеньку я не боялся, хоть и не понимал, что он планировал сделать. В любом случае шансы победить у него минимальные. Но в то же время я не ухом, не рылом про здешнюю магию, а раз в год, и палка стреляет. Впрочем, заднюю я не давал лет с 15, да и отступать мне, собственно, некуда. Сейчас я вас научу хорошим манерам, мерзавец. Будете знать, как нарушать чужие границы. Сейчас я вам покажу. Сейчас, пыхтел Мишенька, но пока ничего ужасного не происходило. А нет, у меня пару раз дернулся палец. Это что, у них тут принято активировать магию жестами? Мелькнула догадка, и я поинтересовался с насмешкой. Малый, это ты хотел мне кукиш скрутить? Знак активации, ответил Мишенька, от чрезмерных усилий позабыв про нашу с ним неприязнь. Тю-ю-ю, примитивщина. Нет, пальцевых фигур я и сам не чурался. У альтов в ходу восточные практики, и я знал все 9 японских кэцу раньше, чем научился писать без ошибок. Индийские мудры мы тоже использовали, но эти только для медитации. Они помогали восстанавливать силы и перераспределять потоки энергии, но активировать жестами дар, так-то мысль быстрее и надежнее, даже с позиции элементарной физиологии. Получается, добавил я участие в голос, ты же видишь, что нет, взорвался он и тут же поправился, вы же видите, вот это я понимаю воспитание, хмыкнул я, голубая кровь, что тут сказать, ладно, ты пока тренируйся, когда надоест, позовешь. Я вернулся в позу лотоса, прикрыл глаза, но мудрами решил не злоупотреблять, сложу что-нибудь не то, не дай бог и мишенька, к примеру, пожар здесь устроит, а мебель дорогущая, жалко. Тем более, визору до второй ступени не слишком много осталось. Справлюсь и так, справился быстрее, чем думал. Оказалось, мишенькины потуги взбудоражили золотую субстанцию. Она, в свою очередь, напитала энергией нити даров. Почка на зеленом стебле уже сидела на месте, в проекции пятого поясничного. Из нее проклюнулся новый росток и медленно, по микронам, полз дальше. Хорошо подросли способности кинетика и псионика, но что означала вторая почка на визоре? Чисто теоретически, она открывала новую субспособность, но, чтобы той пользоваться, нужно сперва ее опознать, потом активировать. Причем, сначала догадаться каким именно образом. Я прекратил медитировать и попробовал обычными методами. Чудо не произошло, получил панораму, правда усиленную. Помнил не очень хорошо, столько лет прошло, поди вспомни, но, когда я впервые вывел ее на вторую ступень, она была уже и ниже, в смысле поля зрения и высоты максимального потолка. Я висел метрах в 20 над крышей усадьбы и рассматривал места, где не так давно пробегал. Фонтан, буйство роз застриженной изгородью, аллея из вековых сосен. Ага, а вон тех домиков я не видел. Несколько построек явно хозяйственного назначения скрывались за выступом леса. Наверное, чтобы не портить виды обитателям особняка. Завтра туда сбегаю, посмотрю, подумал я и отключил дар, решив разобраться с двойным узлом позже. Сейчас с концентрацией сбивала мишеньки на сопение. Ну чё, как, не устал, съязвил я. Мишенька не ответил. Слышь, неуемный, давай так поступим, перешел я на серьезный тон. Ты мне расскажешь, что надо сделать, а я попробую, иначе ты скоро мозг вывихнешь, а он у нас общий, мозг мой, взвился мишенька, с читаемым желанием вцепиться мне в горло зубами, и заявил, у меня контрпредложение, верните контроль над телом, и я разберусь сам, смотри, какой настырный, прям не узнать, а раньше создавал впечатление изнеженного нытика, хотя он и остался изнеженным нытиком, просто конкретно сейчас закусил у дела. Ага, сейчас, насмешливо фыркнул я, ты кого развести хочешь, знаю я эти фокусы, я встану, ты сядешь, прости, но вынужден тебе отказать, вдобавок, как вернуть контроль, я не знал, да даже бы если и знал, не вернул, одно дело, прошлый избалованный мишенька, и совсем другое, избалованный мишенька с магией, а теперь, внимание, вопрос, что делать со сном, мелкий говнюк обязательно воспользуется ситуацией. Тем временем мелкий говнюк с настойчивостью жирной мухи все пытался пробить головой у стекло. Ну, если образно выражаться, я оставил его, снова отрешился от суеты, открыл третий глаз и едва не ослеп. Внутри все кипело и клокотало, облаком оно сияло вспышкой сверхновой. Чужая магия завораживала и манила к себе, звала. Прикоснись, обрети новые силы, получи недоступное доселе могущество. Грех отказываться от таких предложений, я еще сам не осознал. Что делаю, а уже потянулся мыслью к золотому свечению. Ай, куда, заорал мишенька, задохнувшись от гнева, но его предупреждение запоздало. Голову пронзила мгновенная боль, третий глаз тут же закрылся, но это было только начало. Словно напалмом запекло в правом виске. Глаз полез из орбиты, задергалось веко, потом щека, подбородок, обвис угол рта. Я пустил нитку слюны и понял, что у меня онемела кожа на всей половине лица и почти отнялся язык. Офигенно, обрел новые силы, дебил. Прости господи, какой вы непроходимый тупица. Ну кто же лезет без подготовки в хранилище? Яростно прошипел мишенька и вышел из чата. Клянусь, была бы в голове дверь, он бы ей от души шандарахнул. Фафалфафу, фуфил. Прохлопал я онемевшей щекой. Нет, действительно фуфил, мог бы и раньше сказать. Сначала я испугался, думал, инсульт, но обошлось, паралич тройничного нерва, об этом рассказал Петр Петрович, когда его по-срочному вызвали в особняк, ну что же вы, мишенька, куда так торопитесь, почитай, все труды и насмарку. Ну как же так, Мишенька, сокрушенно вздыхал он, приступая к осмотру. Мишенька, если бы ваш Мишенька был чуть-чуть позговорчивее, ничего бы этого не случилось, мысленно проворчал я. Вокруг кровати, куда меня уложили, собрались знакомые домочадцы в полном составе. Маменька нервически кусала платок, Аглая бросала на меня боязливые взгляды. Фицджеральд ждал, чем все закончится, как обычно, с флегматичным выражением на лице. И Трифон, тот просто стоял и смотрел. Тем временем док начал тыкать в щеку специальной иголкой. «Здесь что-нибудь чувствуете? Здесь, здесь, здесь, ой!» Дернулся я на последнем уколе. А вот сейчас было больно. «Прелестно, прелестно!» Неизвестно чему обрадовался Петр Петрович, спрятал иголку в кармашек жилета и достал из саквояжа приблуду с разноцветными линзами. «Ну что там, милейший?» Кинулась с расспросами маменька. «Еще минуточку обождите, пожалуйста», попросил док, настраивая прибор. «Так сага, ну что же, могло быть и хуже. Не томите, Петр Петрович, рассказывайте, как на духу», снова не утерпела маменька, «он таким навечно останется. Не волнуйтесь вы так, Лизавета Владимировна», успокоил ее лекарь, упаковывая магический дефектоскоп. «Все не так страшно, как по первоначалу казалось». «Ну как не страшно, вы посмотрите, как жутко перекосилось его лицо», запричитала маменька на грани истерики. «Лицо мы поправим», пообещал тот. «Через неделю будет как новенькое». «Фифес фифилю», возмутился я. «Именно», док бросил на меня строгий взгляд и, нахмурившись, погрозил пальцем. «И все 7 дней, постельный режим, абсолютный покой и никаких экспериментов с магией. Кстати, это сейчас только во вред». Он снял с шеи магический кристалл реконвалинсера Дживы. «Но», попробовал возразить я. «Никаких но», оборвал меня док и положил ладонь мне на голову. «А теперь спать. Сон сейчас будет лучшим лекарством». На этот раз я долго сопротивляться не смог, устал, да и перенервничал сильно. Успел только выразительно глянуть на Трифона. Но насколько тот меня понял, не разобрал. Уснул, словно провалился в мазутную яму. Наутро пришел в себя, но открывать глаза сразу не стал. Сначала прислушался и не услышал ничего необычного. Потянул носом воздух. Пахло так же, как и вчера, лечебными травами. Пошевелил пальцами ног. Те вроде откликнулись. «Значит, тело мое, замечательно». Я откинул одеяло, соскочил с кровати с тем, чтобы посмотреться в зеркало. Прыжок прервался где-то на середине. Запястье пронзила резкая боль, руку дернула до щелчка в локтевом суставе, и я рухнул на пол. Но даже ругаться не стал, так обрадовался. Трифон сдержал обещание, и Мишенька не смог реализовать преимущество, пока я был в отключке, хоть и пытался. Это я понял по кровавым натертостям на запястье под браслетом наручников. Даже удивительно, как этот мажор выдержал боль. Но почему Мишенька не использовал магию, оставался вопрос. Выяснять причины я решил после прихода Трифона. Сейчас меня больше волновал мочевой пузырь, переполненный. «Не спишь, барин?» Здоровяк осторожно приоткрыл дверь, появившись бесшумно, как привидение. «Фа-фа-фа-фе», поторопил я, подпрыгивая возле кровати. «Фи-фа-фа-фа-фуф, эко ты, барин, смешно балаболишь?» Хохотнул Трифон в бороду, отмыкая браслет. «Фа-фа-фа-фу-фу-фу, ничего не понять. Фа-фа-фа-фу», рявкнул я и с низкого старта рванул в туалет. Там оправился, долго и с удовольствием, после чего подошел к умывальнику и, посмотрев в зеркало, не обрадовался тому, что увидел. Щека висела, угол рта так и оставался опущен, века наполовину прикрывала правый глаз. «Фуфа, тьфу». Но даже сплюнуть толком не получилось. Лицевые мышцы не слушались, и слюна закапала с подбородка. Дверь санузла приоткрылась, в щель просунулась борода. Звал, фу-фу-фу, уй-уй-уй. Вызверился на него я и на пинках погнал вон. Трифон зареготал, гулко, как в бочку, легко увернувшись, выскочил из покоев и ловко прикрыл за собою дверь. Очередной мой пинок пришелся пыром в филенку. «Фуфа», взвыл я, подпрыгивая на одной ноге и поджимая другую. «Вечером приходить?» — послышалось осторожное из коридора. «Фы-фа-фыть, фы-фы-фы». Я в бешенстве рванул дверь на себя, но Трифона за ней уже не было. Испарился, зараза, так же бесшумно, как и пришел. Я умылся, оделся и натянул рукава олимпийки пониже, чтобы скрыть потертости на запястьях. Успел в аккурат до визита новых гостей. Первыми наведались маменька и Аглая. Аглая с завтраком. Маменька с расспросами о самочувствии. Я сначала пытался отвечать, но потом замолчал и просто ел, что тоже не очень у меня получалось. Маменька же, услышав мое фы-фы-фы, и сама быстро угомонилась. Вздыхала только страдальчески и сокрушенно покачивала головой. Аглая ей вторила с да нельзя скорбным видом. Короче, выгнал я их. Сразу, как только доел. Чуть позже заявился Петр Петрович. Принес новые порошочки и магический камень. На этот раз не зеленый, а фиолетовый. Установил на подставку, запустил хитрым жестом. Комната тотчас наполнилась мерным гулом и светом, как от кварцевой лампы. В воздухе запахло озоном. После чего он опять меня поколол. Посмотрел и даже немного поколдовал, как я понял. Явного эффекта я не заметил, но он совершенно точно делал пассы руками и что-то невнятное бормотал. Напоследок еще раз напомнил про строгий постельный режим и удалился. Естественно, валяться в постели я и близко не собирался. С пробежками да, придется повременить, но у меня и без того дел навалом. Я уселся в позу лотоса прямо на паркет, опустил расслабленные руки на колени и, сложив из пальцев мудрую энергию, затянул мантру. Ом-эм-эм-эм. Мычащие звуки смешались с гулом лечебного камня, и меня вышвырнуло во внутренний мир. Я даже опешил, насколько быстро это случилось. Когда открыл третий глаз, сразу расстроился. С магией было приблизительно так же, как и с лицом. Середина наполовину. Ростки даров выглядели, словно их неделю не поливали. По сравнению со вчерашним тоньше не стали, но как-то пожухли, что ли. Но все почки оставались на прежних местах, в том числе и двойная у визора, и я по-прежнему не знал, как ее активировать. С чужой магией дела обстояли плачевнее. Сегодня она не бурлила, не переливалась золотыми лучами, не сияла сверхновой звездой, превратилась в склизкий серый комок с тусклой коркой, и теперь клубок цветных нитей застыл в куске густого заветренного киселя, даже студня, скорее, если принять во внимание консистенцию. «Видите, что по вашей милости приключилось?» — высказал претензию Мишенька, неожиданно выплывая из закоулков разума, или где там он прятался. «Да ладно, не ной, сейчас все исправим», — отрезал я. Мысленно говорить получалось гораздо лучше, чем вслух. Я для пробы направил в клубок струйку энергии. Та растеклась по куску киселя. Внутрь просочились лишь несколько капель. «Мда, походу, легко не получится. Если вообще получится», — скептически заметил Мишенька. «А вот если бы вы не лезли своими грязными руками, то...» «Слышь», — перебил я его, — «если бы ты не говнил, как сраный мажор, сейчас бы и с магией все норм было, и лицо у меня не перекособенило». «У меня», — возразил он, — «у меня», — не согласился я, — «потому что больно мне, горькими порошками пичкают меня, и иголками тычут тоже». «Так в чем же сложности? Верните контроль над телом и избавьте себя от неприятностей». «А вот хрен тебе», — сказал я и свернул из мудрой энергии вульгарную дулю. «Вот, видел, выкуси. Господи всемогущий, за что ты меня покарал?» — закатил мысленные глаза Мишенька и врубил трагического актера. «Ну почему? Ну почему я должен терпеть это быдло, эту чернь, этого немытого люмпина? Ты бы лучше заткнулся», — процедил я, чувствуя неодолимое желание заколотить его слова ему же в глотку. «Так бы уже давно заколотил». Останавливал факт, что глотка тоже моя. «А то что?» — раздухарился Мишенька. «Что вы мне сможете сделать? Я просто не задавался этим вопросом, но обязательно что-нибудь придумаю», — мрачно пообещал я, и Мишенька в испуге умолк. «А ведь действительно надо придумать. И как я раньше не озаботился. Ладно, займусь на досуге, пока лучше разобраться с дарами и с Мишенькиной магией, будь они оба неладны». Последнее, к слову, сейчас тормозило рост способностей, так же как вчера стимулировало. Я медитировал до позднего вечера с короткими перерывами на обед, ужин и визит доктора. Замаялся, страсть, но зато напитал нити энергией, и они уже не были похожи на завядший салат, а магия перестала напоминать кусок студня или засохшего клейстера. Теперь она походила на полузастывший потек лавы с огненными прожилками внутри. Довольный успехом, я отправился спать. Проснулся с заплывшим глазом. Вторым. Рядом сидел Трифон. Подозрительно щурился. Глава 6. «Ну-к, скажи, чего нить, барин?» — потребовал Трифон, рассматривая меня въедливым взглядом. «Трифон, ты офифил?» — вытаращился я на него, и не сразу понял от злости, что разговариваю уже лучше. Членораздельная речь вернулась. Через раз и с трудом давались только шипящие звуки. «О, этот хороший!» — радостно воскликнул он и лязгнул замками наручников. «Этого отстегну. Это что было?» — потребовал я объяснений, усаживаясь в кровати, и поморщился от соднящей боли в запястьях. «Дык это», — замялся Трифон, — «тут-то того. Чего того, ну, горячка тя надысь посетила, белая, орал, ругался, маменьку звал, почем зря сквернословил, а уж что говорил, говорил, что в тебя бес вселился, и что ты это не ты, ну, в смысле сейчас ты, ну, тогда это он, то бишь ты, а днем это не ты. Трифон продолжал сбивчиво объяснять, и у меня в голове постепенно складывался пазл. Получалось, что Мишенька опять вернул контроль над телом и перешел к решительным действиям. Но какого лешего тогда я до сих пор не в дурке? У меня под глазом фингал, что здесь делает Трифон? Почему он не сообщил маменьке, не вызвал лекаря или, к примеру, отца Никодима? Последний вопрос я высказал вслух. «Дык, ты ж сам не велел барыню волновать», — ответил Трифон, спрятав глаза. «Да и поздно уже было, будить не хотел. Брешешь же, не поверил я». Правильно истолковав его жест безо всякого дара, как собака брешешь, брешу, неожиданно легко согласился он, не обидевшись на собаку. Ну так и, дык это тут-то такое дело, Трифон, рявкнул я, теряя терпение, не по нраву мне старый барчук, ну, тот, который не ты, который ночной, неожиданно признался Трифон, ну не по нраву и что, ну и угомонил я его. Трифон вздохнул и посмотрел на свой кулачище, как сумел. «Дурак, мог же и насмерть прибить», — усмехнулся я. «Дык я легонечко, легонечко, это ты молодец», — похвалил я Трифона, и у него от удивления полезли брови на лоб. «Все правильно сделал, чего, и ругаться не будешь, не буду, иди, мне надо подумать, а барыне чего скажешь, скажу, что упал, все, Трифон, проваливай, но вечером жду, это, я непременно, но я его уже не слушал, задумался». Получалось, что бородач меня расколол, ну или почти расколол, и тем не менее не стал поднимать бучу и не сдал меня маменьке. Ему, конечно, могли не поверить, но это ни от чего не гарантировало. Вызвали бы отца Никодима на всякий случай и привет, желтый дом, ну или еще чего хуже. Не зря же Мишенька про него первого вспомнил, когда писал свое слезное сообщение маменьке. Но, с другой стороны... Есть и положительные моменты. У меня появился условный союзник, нет, полагаться на него пока еще рано, но зато я мог получить информацию, которой, как всегда, не хватало. Вдобавок заимел средства воздействия на оголтевшего Мишеньку. Вряд ли мой визави захочет снова в глаз получить, но это надо проверить. И да, глаз мой, так что злоупотреблять таким средством не стоило. Короче, будет как будет, хрен ли загадывать. Маменька, увидев новый фингал, ожидаемо всполошилась. В байку проупал, очнулся, гипс с трудом, но поверила и тем не менее до предела ограничила свободу передвижений. Знала бы про наручники, она бы еще и к кровати меня приковала. Я, конечно, поныл, отыгрывая капризного Мишеньку, но помогло мало. Единственное, чего смог добиться, за мной оставили присматривать Трифона, а не Фитца. С тем было бы совсем кисло. Само собой. Постельный режим я соблюдал только для показухи, во время регулярных посещений Петра Петровича и неожиданных инспекционных визитах маменьки. О последних меня заранее предупреждал Трифон. Он, кстати, теперь оставался со мной каждую ночь, по вечерам, как обычно, пристегивал и будил, когда возвращался Мишенька. Тот упорно старался вернуть себе тело, но, как я и предполагал, физическое воздействие помогло. В глаз меня Трифон больше не бил, обходился увесистой оплеухой, естественно, ни одной. Пару дней голова гудела от затрещин, но дело того стоило, в конце концов, Мишенька оставил попытки до другого удобного случая. Естественно, я оставался на стороже, потому что чувствовал его незримое присутствие днем, когда медитировал, и по ночам, когда неожиданно просыпался. Что касалось даров, с ними было не все однозначно. Я рассчитывал до конца недели вытянуть все доп. Способности до третьего уровня, но едва управился с визором. Мишенькина магия усиливала дары и вместе с тем тормозила их рост. Она уже не выглядела полуостывшим куском магмы, но и к первоначальному состоянию не вернулась. Складывалось впечатление, что я работал не с потоком энергии, а с раскаленным стеклом, выдувая из него нужную форму. Теперь древо даров находилось в янтарной колбе, и чтобы поднять уровень, сначала надо было эту колбу раздуть. Плюс появились отростки, уходящие вниз по ногам и оттягивающие на себе энергию. Они пока достигли только середины бедра, и практического смысла я в них не видел, но догадывался, что это те самые магические каналы, которые Мишенька выжег при инициации. Мою догадку подтвердил Петр Петрович, когда в очередной раз обследовал меня своим моноскопом. Он, кстати, сдержал обещание, и на седьмой день от паралича тройничного нерва не осталось даже следа. Лицо обрело прежний вид, к коже вернулась чувствительность, я начал изъясняться разборчиво, чем несказанно порадовал маменьку. От фингала под глазом осталась едва заметная зеленоватая тень, но она не мешала, и я с удвоенным усердием налег на медитации и физкультуру. Обычных нагрузок уже не хватало, требовалось утяжеление, да и проверить, на что способно мое новое тело, тоже не помешало бы. «Трифон, здесь есть тренажерка?» – спросил я как-то утром, когда он отстегивал меня от кровати. «Чего?» – удивился тот. «Ну, спортзал. Ну, да к тебе ли не знать? Просто ответь. На самом деле я допустил промах, Мишенька действительно должен был знать о подобных вещах, но Трифон, похоже, списал все на последствия болезни и не особо насторожился. «Тебе какой нужен?» – уточнил он. «Простой или магический?» «Простой. Этот на первом этаже, в правом крыле. Пошли, отведу. Погоди, только умоюсь». Спортзал был похож на школьный, самый обычный, разве что размером побольше и без баскетбольных щитов. Полы выкрашены яично-желтой эмалью, окна до потолка, у торцевой стены шведская стенка, рядом турник, брусья и что-то вроде примитивной качалки, станок для жима от груди, штанги, гантели и гири разных весов, от пуда до двух. И как я раньше сюда не пришел, при должной диете я бы раскачал себя мишеньку недели за три. Ну ладно, Шварца бы не сделал, но и бледной немочью точно не выглядел. Центр зала был вытоптан длинной дорожкой. Судя по стойкам со всякими шпагами, саблями, шашками, в этом я не особенно разбирался, здесь проходили фехтовальные экзерсисы. На самом деле я не понимал, зачем махать куском стали, когда есть огнестрел, но у родовитых свои резоны. Да и фиолетово мне, если уж по чесноку. Сразу напротив входа высился ринг, натуральный, с покрытием, канатами и разноцветными углами, красным и синим. С потолка на цепях свисала пара увесистых груш. На полу установили ростовый манекен на пружине и что-то вроде макеворы, обмотанной пеньковой веревкой. Похоже, Мишенька не соврал, когда говорил, что тренировался по специальной программе. Пока я осматривался, Трифон снял со стойки саблю «Нет», шашку и, закрутив ее в лихую восьмерку, занял позицию на фехтовальной дорожке. Мне же все эти железяки даром не сдались, и я влез на ринг. Когда обернулся, увидел на лице Трифона удивление. «Чего?» – спросил я. «Имеешь что-то против честной драки?» «Ну дык, ты ж раньше вроде того рукопашку не очень любил», – озадаченно протянул он. «Говорил, что мордобитие только для безродного быдла, а дворянину подобает только благородная сталь». «Опа!» – снова прокол. «Мог бы и предположить, с Мишенькиными-то замашками», – подумал я, но решил не развивать тему. «Ты не умничай давай, пошли лучше поспарингуемся». «Чего?» – снова не догнал Трифон. «Подеремся, говорю, на кулачках», пояснил я, изобразив боксерскую двоечку. «На кулачках, эт, мы завсегда», осклабился Трифон, и его лицо приобрело звероватое выражение. Мне в грудь прилетела пара перчаток, что удивительно, не боксерских, с отрезанными пальцами и утолщениями на костяшках. «Шлем дать? А как, у них тут даже шлемы есть», подумал я, но вслух сказал. «Обойдусь, ты залезай, чего встал, эт, мы с удовольствием». Трифон просочился между канатами удивительно ловко для его габаритов. В своей атласной жилетке и криво завязанном галстуке бабочки он выглядел потешно и неуместно, но это для непонимающих. Я же рассмотрел в нем бойца, причем обученного не для спорта. Манера двигаться, взгляд, положение ног. Такие детали не объяснить, если сам не варишься в этой кухне. «Готов?» – спросил я, дождавшись, пока он натянет перчатки, и тут же пробил ему стандартную двоечку. Джеб левый, хук правый. Он отклонился назад корпусом, и тут же пригнулся, причем не сходя с места. Первый удар не достал, второй просвистел над его нечесанными патлами. Мне же прилетела плюха в висок, я нырнул под удар и выпрямился уже с апперкотом. Но мой кулак лишь взъерошил Трифону бороду, тот снова ушел. Будь он моей реальной целью, я просто вырвал бы ему кадык. Но это раньше и в прежнем теле. Сейчас мне даже просто попасть не хватало ни силы, ни скорости. «Чё-то я не пойму», — сказал Трифон, разрывая дистанцию. «Чего опять?» Я сократил и на выдохе провел лоу-кик. «Техника не твоя», — отскочил он. Я подшагнул, обозначил джеб слева и пробил прямой правой ногой. Целил под дых, но Трифон легко утек в сторону, пропуская удар, подхватил за бедро и швырнул меня на канаты. Те отпружинили и вытолкали меня обратно на ринг. «Бью я, значит, моя», — я снова выполнил лоу-кик, от которого он вновь увернулся, пронес ударную ногу, закрутился и выдал вертушку. «Раньше ты ногами не дрался», — он поднырнул под мою пятку. «Тебе-то откуда знать?» — выдохнул я и выдал серию ударов руками. «Дык, я же тебя и учил». «Чего?» — опешил я и раскрылся. Вместо ответа выловил плюху и улетел за канаты. И это он даже в четверть силы не бил. «Продолжим». Я забрался назад и сходу атаковал. Трифон сменил тактику. Теперь он не уворачивался, а принимал все удары. Ну, те, что в корпус. Голову, конечно, берег. С тем же успехом я мог бы бить, к примеру, скалу или комель дубовый. Я выкладывался на полную, но все чаще оказывался за пределами ринга от очередного тычка. «Ты почему усиление воли не используешь?» – спросил Трифон, когда я в который раз вставал с пола. «Знать бы еще, что это такое». «Нет, Мишенька о чем-то таком заикался, но где оно живет и как его применять, я близко не знал. И еще этот, как его, вспомнил, ДД. Вот только что это за хрень и с чем ее едят, я не догадывался. На самом деле этим вопросом надо заняться вплотную. Раньше у меня были возможности альта, реакция, мышечная сила и крепкие связки. Здесь тоже есть подобные штуки и неплохо было бы ими овладеть. Ну дык чё, почему не используешь?» Повторил свой вопрос Трифон. «Болею, забыл, а что я еще отвечу?» Минут через пять, когда я уже больше падал, чем дрался, Трифон остановил бой. «Хорош на сегодня», — прогудел он тоном старшего тренера. Я не возражал. Чувствовал себя как беговая лошадь на финише. К тому же на теле прибавилась парочка новых ссадин и синяков. Наверное, поторопился со спаррингами. Тренировкой я остался доволен, хоть и выхватил нехилых люлей, зато выявил слабые места и понял, куда двигаться дальше. Работы предстояло непочатый край и с дарами, и с телом, и с магией, но это лишь добавляло азарта. В целом я свыкся со своим положением. Могло быть и хуже. Попал бы, к примеру, не в юного аристократа, а в какого-нибудь бомжа, да и сдох на помойке. А так, жаловаться грех. Да и планы потихоньку сложились. Для начала разобраться с собой, потом понемногу узнать о мироустройстве, о своей новой семье. Ко всему прочему, планировал удивить отца. Стезя военного мне была очень близка, вот он обрадуется, когда получит обновленного мишеньку. Совет высших родов и суд чистой крови и вовсе не казались мне такой уж большой проблемой. Док пообещал, что магия ко мне вернется да уже возвращается. А, насколько я понял, причина, по которой меня хотели судить, состояла именно в утрате магических способностей. Ну а раз так, то прорвемся. Там же тоже люди сидят, должны войти в положение. Хотя, если честно, я так закрутился, что и думать забыл про какой-то там суд. Сейчас меня больше волновали собственные дары. Псионику с кинетиком до третьего уровня осталось чуть-чуть, а визора я уже подтягивал к четвертому и бился над второй субспособностью. Она мне пока никак не давалась. Мишенька оставил попытки вернуть себе тело, но своим нытьем задолбал. Он вечно был недоволен и не упускал случая это высказать. На ежеутренних пробежках его кусали комары, от нагрузок болели мышцы, а спарринги с Трифоном он и вовсе считал неуместными. По его мнению, не подобало аристократу драться кулаками, как простолюдину. Мажор, что с него взять? Но у меня был план, и я ему следовал, оставалось лишь найти время. А со временем, как всегда, вышел облом. Очередным утром меня разбудили шаги. Скрипнула дверь, в комнату кто-то зашел. «Трифон, давай быстрей, пока маменька не пришла», — буркнул я, спросонья не разобравшись в ситуации, и осекся. На меня смотрели стальные глаза отца. На его лице смешались чувства брезгливости, досады и удивления. «Не замечал в тебе раньше пристрастий к садическим забавам», — процедил он, брезгливо скривившись. «Еще и Трифона приобщил, вот уж о ком не подумал бы. Это все он», — заверещал у меня в голове Мишенька. Я промолчал, оправдываться смысла не было. Положение, в котором меня застали, действительно выглядело двусмысленным. Я бы и сам задумался, если бы не знал подоплеки. Мать говорила, что ты снова рисуешь. Папенька остановился напротив мольберта. И чем можешь похвастаться из последних работ? Ты на нее смотришь, ответил я с оттенком гордости в голосе. Картина в стиле супрематизма. Смоляной квадрат. Название, кстати, с глубокими смыслами, в честь нашей фамилии. Тьфу, погонь, сплюнул отец. Зачем только на учителя из Парижа тратились? Очередная пустая блажь. Бессмысленная потеря денег и времени. Ты просто ничего не понимаешь в авангардизме, запальчиво возразил я, это новое веяние в живописи. У меня самый тупой рекрут такой живописи сотню экземпляров до обеда намалюет. Валиком, парировал он, художника может каждый обидеть, философски заметил я, так то художника. На самом деле я просто стебался, тянул время. Даже без способности интуита было понято, что отец пришел не проведать и не подискутировать по поводу новых аспектов искусства. Он с новостями, и вряд ли с хорошими. Мы еще попикировались минут этак с пять. Наконец, ему надоело. «Приводи себя в порядок и спускайся. Жду тебя в автомобиле», — сказал он, разворачиваясь к двери. «Куда поедем?» Живо поинтересовался я. «На суд чистой крови. И оденься поприличнее, без своих этих фокусов. Мне и так позора хватает». «Суд чистой крови», — мрачно повторил я и услышал, как мишенька грохнулся в обморок. Глава 7. Сложилось впечатление, что меня провожали на казнь. Маменька с покрасневшими глазами тискала в руке намокший платок. Рядом шмыгала носом Аглая. У дверей переминался мрачный Трифон, не зная, куда деть здоровенные руки. Фицджеральд сдувал несуществующие пылинки, пока меня одевал, но мне показалось, что он издевался. Официальный мундир сел как влитый и поменял меня кардинально. Сейчас из зеркала смотрел не доходяга с недоразвитой мускулатурой, а вполне симпатичный молодой человек, стройный, высокий, с аристократично бледной кожей. Форма подчеркивала тонкую талию и зрительно увеличивала плечи. Волосы чуть растрепаны, что лишь добавляло мне шарма. Красавчик, что тут еще сказать? На груди справа желтел герб рода, горцующий эргамак в треугольном щите. Сверху стилизованная коронка, очевидно, символ графской семьи. Шитый воротник стоечкой подпирал подбородок, заставляя держать голову гордо. Гербовые пуговицы, в ряд, плетеный золотой шеврон на левом плече и узкий кант по шву брюк, наверняка тоже что-то обозначали. Знающий человек с одного взгляда понял бы, кто и что из себя представляет обладатель мундира. Но я не владел информацией, поэтому лишь собой любовался. На значок Феррари похоже, подумал я, рассматривая герб. Кстати, тоже очень себе символично. Я сейчас и выглядел, как Феррари, из лимитированной серии. Респектабельно, стильно и дорого. Фицджеральд опоясал меня парадной саблей с темляком и двойными кистями, нанизал на мизинец родовой перстень с гербом и всучил фуражку с кокардой на высоком околыше. «Готово, ваше сиятельство», — сказал он и отшагнул в сторону. «Точно, сиятельство, то самое слово. Не горюй, матушка, все образуется». Я подошел к ней и, внезапно расчувствовавшись, коротко поцеловал в лоб. «Не хорони меня раньше времени. И да, черное тебе не идет». С этим я развернулся и вышел из комнаты, стуча каблуками остроносых лакированных туфель. Придерживая саблю, чтобы та не путалась в ногах, я спустился по лестнице, вышел за двери особняка и на секунду завис. Ожидал увидеть что угодно, но не такое. У крыльца выстроилась кавалькада автомобилей. Шикарный приземистый лимузин сверкал черным лаком и хромом на прутьях массивной решетки. Под длинным капотом скрывался мощный мотор. Багажник сильно короче, чуть скошенный. Широкие колеса с белым кантом и декоративными колпаками. На колпаках желтели щиты со смоляным аргамаком. Еще один герб красовался на передней двери, а на крыльях, над фарами головного света, плескались флажки, опять же желтые с лошадью. В целом машина напоминала Rolls-Royce Silver Spirit конца наших 90-х годов. Позади стояли еще две одинаковых тачки, тоже черные, тоже с гербами где только можно, но во внедорожном исполнении. Если проводить аналогии, то из привычного сразу приходил на ум Гелендваген с небольшим закосом под старину. Хотя, пожалуй, нет, для сравнения нужно что-то побрутальнее и погрубее. Во, наш тигр подойдет лучше, военный, по какой-то прихоти переделанный для гражданских целей. Хотя, каких нахрен гражданских целей, их, походу, просто перекрасили. У джипов стояли бравые парни в одинаковых строгих костюмах и с автоматами. Впрочем, это я по привычке их так обозвал. На самом деле, увесистые конструкции в руках бравых парней были сложнее, с толстенным стволом и гибким приводом подачи патронов. Он шел к компактному рюкзачку, висевшему за спиной у каждого из бойцов. Охрана, очевидно, охрана. Неясно только, она для статуса, или семье действительно что-то угрожало. Но здесь даже предполагать не возьмусь. О положении дел рода и занятиях отца, я в принципе не догадывался. Да если бы и угрожало, они без меня разберутся. Особенно вон тот и вон тот. Я обратил внимание на двух чуваков, стоявших отдельно от остальных, тоже бравые, но без оружия, и они явно зондировали местность. Как, не знаю, могу только предположить, что с помощью магии. «Прошу, ваша светлость», — отвлек меня мужской голос. У открытой задней двери дожидался водитель в черном форменном фраке, в фуражке и белых перчатках, плечистый, смуглый, с военной выправкой. Из-под козырька торчал лихой чуб, над верхней губой топорщилась щетка гусарских усов. Несмотря на уважительный тон, во взгляде сквозила насмешка. Его я не знал, но, как оказалось, я до хрена что не знал. Привык, что мой мирок ограничен мамой, Аглаей и Трифоном, изредка Фицджеральдом, ну и приходящим Петр Петровичем, когда-никогда. А тут вон какой размах, и машин на хороший гараж, и охраны целое отделение. Скорее всего, где-то есть еще люди. Но почему я их раньше не видел? Подумал я и плюхнулся на сиденье. Ох ты ж, чтоб я так жил. Салон встретил терпким запахом дорогой алькантары. Кожа сиденья рябила золотой строчкой в ромбик, на каждой спинке выдавлено тиснение. Надпись Романов на фоне короны. Ниже шла аббревиатура ИАД, на полу лежал пушистый ковер. Дверные карты украшали вставки из натурального дерева. Металлические элементы пафосно сверкали обилием позолоты, а встроенный бар впечатлял своими размерами. Бар, отлично, то, что мне сейчас нужно. Я откинул крышку, потянул за горлышко бутыль с переливающимся внутри янтарем и лязгнул зубами от сочной затрещины. Ополоумил, тяжело обронил отец. А че такого? Я совершеннолетний, вырвалось у меня. Забыл, куда едем, идиот, действительно, идиот. И куда едем, забыл, и что рядом строгий отец, и что я не я, а мелкий говнюк из древнего рода. Нет, я, конечно, говнюком себя не считал, но все остальные, похоже, да. В том числе папенька. Я надулся и, обиженно засопев, уставился в бронированное стекло с зеленоватой тонировкой. Тем временем Чубатый мягко захлопнул дверь, оббежал лимузин и устроился в водительском кресле. Я думал, что мы сразу поедем, но тот чуть наклонил голову, ожидая распоряжения отца. «Трогай, Семен», махнул рукой папенька и, в свою очередь, отвернулся к окну. Семен тронул, и я в который раз удивился. Усатенький просто нажал на педаль, и машина поехала. У меня-то в голове прочно угнездилась ассоциация с 19 веком, и представление о местном транспорте было немного другое. Ну там, со скрежетом воткнуть нужную передачу в коробке, ручник три щелчка вниз, двойной выжим сцепления, а тут на тебе, топнул, и покатились. И что интересно, мотора не слышно, только шорох колес по гранитному гравию. Она электрическая, что ли? Мелькнула догадка, и тут же пришла новая мысль. Сколько же я еще не знаю об этом мире. Мы проехали по сосновой аллее, выскочили за ворота с цветочным рисунком, Семен увеличил скорость. Нас обогнал один джип и теперь пылил впереди, но ни дыма, ни выхлопной трубы я не разглядел. Зато прочитал надпись на задней двери под запасным колесом. Руссо Балте. Прикольно. Километра через два мы выехали на шоссе. Вполне себе современное. Три полосы, разметка, асфальт. Колонна заняла крайнюю левую, и мы понеслись словно правительственный кортеж. Для полного антуража синих мигалок не хватало, и крякалки спецсигнала. Отец, как смотрел в окно, так и смотрел, не проявляя желания разговаривать. Да, собственно, нам и не о чем было. Вернее, было о чем, но я бы выдал себя первой же фразой. Поэтому я тоже принялся рассматривать пейзажи. Начали попадаться встречные и попутные автомобили. Изредка проносились такие же процессии, как и наша, лимузин с флагами, два джипа охраны, но в основном встречались грузовики с закрытыми будками. И они больше соответствовали моим представлениям о местном автопроме. Гибрид полуторки с паровозом, с грубыми формами, клепками между листами железа и толстой трубой над кабиной, из которой валил густой дым. Странное смешение технологий, подумал я, но вслух говорить не стал, хотя от множества вопросов чесался язык. Вдоль обочин зеленели густые посадки, береза с сосной, и, как это ни странно, пока не встречалось ни одной деревни, только перекрестки с указателями. Поместье Орловых, усадьба Рогозиных, загородное имение Репниных. Возможно, это что-то вроде местной Рублевки, где живут только богатые и благородные. Хотя обитателям Рублевки до здешнего размаха далеко, и вкус не тот, и наделы поменьше, да и по деньгам не каждый с аристократами сможет тягаться.